Глава 19. Если быть по-настоящему откровенным, я не ожидал такого прорыва за какие-то 3 недели, в течение которых ты здесь не появлялся. Когда ты сегодня сюда пришел, я удивился твоей самоуверенности. Лазарев разглядывал меня с легким удивлением, периодически переводя взгляд на 3 скелетов, которых я сумел поднять. И ведь поднял я одновременно всех, находившихся в это время в лаборатории. Я же говорил, что со мной занимаются. Отменяя призыв и отпуская стоявших вокруг меня скелетов, ответил я. Они тут же с громким бряцанием упали на пол. Мне вот до сих пор интересно, как они до сих пор в прах не превратились после стольких издевательств над ними. То, что кости соединяются между собой магией, это было и так понятно. Занятия с полковником и моими поверенными вызывают у меня своеобразное состояние, находясь в котором я, не задумываясь, могу совершать простейшие вещи. Например, отмерять необходимое количество энергии. Замолчав, я с интересом посмотрел на Гришку. Древний император тем временем невидящим взглядом смотрел куда-то мимо меня. Интересно, это у него на лице задумчивость таким образом проявляется, или он словил от моих слов своеобразный ступор? Подавив в себе желание помахать перед глазами Григория ладонью, я отвернулся и принялся упаковывать скелеты обратно в своеобразный саркофаг, где они все это время хранились. Саркофаг был зачарован, наверное, именно это позволяло поддерживать древние кости в идеальном состоянии. Как и предсказал Рокотов, практически у каждого преподавателя мой вакуум в голове вызвал весьма положительные реакции. Действительно, если не задумываться, что именно ты делаешь, а тупо отмерять количество энергии, то со временем эти действия становятся автоматическими. У каждого мага были свои ассоциативные образы, сопровождающие данный процесс. Мне он представлялся в виде нитей силы, которые я наматывал на воображаемую катушку. И уже к концу 3-й недели я мог, как заправский продавец тканей, отхватывать куски этих нитей, практически не ошибаясь с количеством. Как только я этому научился, дела с заклинаниями сразу пошли на лад. Во всяком случае, простейший щит сползал с меня плавно, а не пытался покалечить и меня самого, и стоящих поблизости друзей. Закрепив процесс отмеривания энергии, я помчался в лабораторию, чтобы продемонстрировать свои достижения Лазареву с надеждой, что он возобновит со мной занятия, потому что учиться магии, особенно боевой, мне все еще было крайне необходимо. «Почему ты не заставил их самих занять свое место?» — раздался раздраженный голос Гришки прямо у меня над ухом. От неожиданности я подпрыгнул и разжал руки, выпуская из них довольно тяжелые кости. Я в этот момент как раз приподнял скелет, чтобы перекинуть через высокий борт саркофага. Древние останки с закономерным исходом упали на пол, придавив мне ноги, отчего я вскрикнул, с трудом сдержавшись, чтобы не разразиться руганью. Вовремя прикусив язык, потому что прекрасно знаю, как относится к бранным словам мой предок, резко повернулся в его сторону, глядя из-под лобья. «Я не подумал об этом», — наконец ответил я Григорию, стоящему напротив меня, сложив руки на груди. «Надеюсь, это временный эффект, и дальше ты будешь рационально распределять свои силы, и не только магические». Он усмехнулся и отлетел от меня к одному из столиков, где стояли некоторые реагенты. «Так мы будем заниматься?» — нарушил я возникшую тишину, сбрасывая последний скелет в саркофаг и с грохотом захлопывая крышку. «Я научился дозировать силу, а других поручений ты мне не озвучивал. Я не мог пересилить себя и начать обращаться к призраку на «вы». Сев за один из столов, заметил, что Григорий только головой покачал. К счастью, он больше не настаивал на правильном к себе обращении. Видимо, понял, что это бесполезно. «Вот что». Гриша задумчиво потер подбородок. «Скажи мне, кто тот смертный, которому известно о темных магах больше, нежели мне самому? Во всяком случае, в воспитании темных он весьма сведущ. Без тренировок с ним ты бы вряд ли достиг таких успехов за столь короткое время». «Полковник Иван Рокотов». Я уронил голову на лабораторный стол и закрыл глаза. «Он занимается со мной индивидуально физической подготовкой. И сейчас, когда я научился подтягиваться, пришло время снова попросить Устюгова, преподавателя боевой магии, взять меня на свой курс». «Не нужно». Лазарев задумчиво смотрел на шкаф с ингредиентами. «Вот что. Познакомь меня с этим полковником». «Зачем?» Я встрепенулся и сел прямо, распахнув глаза. «Он явно знает, что делает», — после недолгого молчания проговорил призрак. «Я действительно чувствую, что твоя мозговая активность заметно снизилась. Мне неприятно об этом думать, но я не исключаю, что тебе мешала сосредоточиться некая гениальность, в чем бы она ни проявлялась. Расскажи, что ты чувствуешь», — приказал он. «Ну, я уже не пытаюсь влезать в мозг каждого, кто находится рядом со мной, и меня не тошнит», — ответил я. «Но что мне делать дальше? Я же как ничего не понимал в ментальной магии, так и не понимаю. И да, мне все еще больно, хотя, по словам полковника, болеть уже не должно. Но вот только почему-то болит». «Что у тебя болит?» — невольно нахмурился Гришка. «У меня болят мышцы. Рук, ног, шеи, спины. Еще жутко болит живот вот здесь». Я провел рукой по животу в том месте, где, по идее, должны в скором времени обозначиться валики пресса. Валиков пока не было, зато живот болел так, что было больно дышать. «Каждый день нагрузка все больше и больше увеличивается. Теперь я не просто бегаю, я бегаю с утяжелением. Стоило мне более-менее научиться от пола, как этих отжиманий сразу же стало на порядок больше. А 3 дня назад полковник добавил мне еще одно упражнение. Мы начали вырабатывать координацию. И знаешь что? Лучше бы я отжимался, потому что стоять минутами на одной ноге — это вообще не круто. Ну а в остальном у меня все хорошо, спасибо, что спросил». Выговорившись, я опять уронил голову на стол. «Я вообще-то так и сказал. Этот твой наставник прекрасно знает, что делает», — снисходительно ответил император. «Подумав, я пришел к тому, что буду заниматься с тобой основами ментальной магии. Но, Дмитрий, ты пока не готов. Твой мозг не готов. Но твой Рокотов молодец. Он на время вывел дестабилизирующую составляющую из строя. Теперь ты, наконец-то, в полной мере контролируешь свой источник, скорее всего, даже неосознанно. Именно поэтому у тебя сейчас получается делать то, что раньше не получалось. Познакомь меня с ним». В голосе Лазарева появились стальные императорские нотки. Я даже не понял сразу, о чем он говорит, так резко сменив тему. «Когда?» — спросил я обреченно, в полной мере осмыслив приказ. «Знакомить Рокотова с Григорием придется, чтобы не было хуже. Но одновременно с паникой меня одолело жуткое любопытство. Я безумно хотел посмотреть, что из этого получится. Как бы мне ни нужен был полковник вместе с Гришкой, но увидеть, кто кого уделает за проявленное неуважение к их царским задницам, доставит мне массу удовольствия». «Сейчас». Гриша кивнул на дверь, этим жестом предлагая в имитации не появляться в лабораториях без Рокотова. Вздохнув, я направился искать мою няньку. Полковник снова обнаружился в зале на -2-м этаже. Только не в том зале, где я занимался, в соседней секции, в которой я еще ни разу не был. Пока я с удивлением осматривал странные приспособления, расставленные по огромной комнате, Рокотов соскочил со стены. До того, как я вошел, он поднимался на эту стену с ловкостью кошки, используя для опоры едва заметные выступы. Мягко приземлившись на пол, полковник, протёршую полотенцем, лежавшим на скамье, подошел ко мне. «Что случилось? Снова болит?» Он вопросительно посмотрел на меня. Я невольно покраснел. За время, прошедшее с начала наших занятий, я еще 3 раза выпрашивал сеансы массажа, когда боль в ногах мешала даже спать. В последнюю неделю претерпелся, или мышцы все-таки начали укрепляться, но боль стала вполне терпимой. «Нет, то есть болит, но не интенсивнее, чем вчера. Я рассматривал пол, не представляя, каким именно образом буду выполнять приказ Лазарева». «Тогда зачем ты пришел?» Иван сел на скамью и принялся расшнуровывать кроссовки. Я заметил, что он надевает кроссовки только во время тренировок, в другое время отдавая предпочтение высоким армейским ботинкам. «Меня попросили познакомить вас кое с кем». Наконец я решился озвучить, зачем его искал. «Вот как. И кто же хочет со мной познакомиться?» Полковник встал и закинул кроссовки в сумку. Туда же полетело мокрое полотенце. Набросив куртку на плечи, он внимательно посмотрел на меня. «Вы мне все равно не поверите». Я оторвал взгляд от пола и посмотрел ему в глаза. «Вам лучше увидеть все самому». «Скажи мне только одно, это опасно? К чему мне готовиться?» Он неприятно усмехнулся и подошел еще ближе. «Я не знаю», — совершенно искренне ответил я. «Он может быть очень опасен, но вроде бы хочет просто поговорить. Но если вас не затруднит, я бы попросил обращаться к нему со всем почтением. Он очень не любит панибратство». «Интрига», — протянул Рокотов. «Что же, это может быть интересно. Веди меня к этому, ему». Я молча развернулся и направился к порталу. Было удивительно, но за все это время на него так никто и не наткнулся. Во всяком случае, я не помню объявлений о странных исчезновениях или неприятных смертях на территории школы. Когда я подошел к двери, ведущей ко входу в коридорчик, перегороженный порталом, Иван остановился и нахмурился. «Это что, шутка?» — он посмотрел на меня. «Встреча состоится здесь, прямо в конце коридора?» «Нет, нам нужно дальше пройти». Я помотал головой и сделал очередной шаг к двери. «Здесь стена, куда мы дальше пойдем?» В его голосе промелькнуло раздражение. «Какая стена? Здесь дверь. Вот же она, вы что, не видите?» Я непонимающе посмотрел на него, после чего медленно повернул ручку и распахнул дверь. Повисшая тишина заставила меня обернуться и вновь посмотреть на полковника. Я был вознагражден тем, что впервые на моей памяти Рокотов чему-то искренне удивился. Он подошел ко мне и, протянув руку, ощупал пространство за дверью. Пришла моя очередь удивляться. «Что вы делаете?» «Ответь мне, что ты видишь». Он убрал руку и повернулся лицом ко мне. «Но вы сунули руку в проход. Только зачем?» «Как интересно». Он задумчиво посмотрел на распахнутую дверь. «А что такого необычного вы увидели?» Я заинтересованно посмотрел в проем и с каким-то детским любопытством повторил то, что только что делал полковник. Ничего не изменилось. Проход был, никаких препятствий, как магических, так и материальных, за это время не появилось. Я пожал плечами и вновь уставился на Рокотова, внимательно следившего за моими действиями. «Я вижу стену, а также я вижу, как моя рука проваливается прямо в камни. И это очень интересно. Интересно посмотреть на того, кто смог создать настолько уникальную изобретательную иллюзию. После вас...» — он указал рукой на проход и криво улыбнулся. Я вздохнул и прошел в короткий коридорчик. Когда уже подошел к границе марева, искажающего пространства, то додумался обернуться, потому что понял, что не слышу шагов моего наставника у себя за спиной, и чуть не вскрикнул, столкнувшись с полковником. Оказывается, он шел за мной абсолютно бесшумно. Его лицо было очень сосредоточено, а глаза стали непроницаемого стального цвета. Иван молча кивнул мне на портал, и тут я заметил, что его руки свободны от сумки, которую он нес до двери, закинув на плечо. Снова пожав плечами, я первым прошел в портал. В полном молчании мы дошли до кабинета Лазарева. Я постучал и, дождавшись приглашения, толкнул дверь, снова проходя первым. «Ну вот, полковник независимого военизированного подразделения Иван Михайлович Рокотов. В данный момент полковник находится в столичной школе магии на лечении и временно выполняет обязанности моей няньки». Я указал рукой на Рокотова, застывшего на пороге, глядя во все глаза на моего призрачного предка. «Его Величество император Григорий Андреевич Лазарев, в настоящее время пребывающий в виде призрака и временно выполняющий обязанности моей няньки». Я поклонялся Гришке, не сумев сдержать ухмылки. «Ёрничество было неуместно, Дмитрий», — спокойно поставил меня на место предок. «Прошу вас, полковник Рокотов, проходите, располагайтесь». Григорий сделал приглашающий жест призрачной рукой. «Зачем вы хотели меня видеть, ваше величество?» Голос полковника звучал хрипло, словно у него снова возникла проблема со связками. Я же уставился на него так, что почувствовал... Еще чуть-чуть, и мои глаза вывалятся из орбит. «Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете для Дмитрия, а также обсудить с вами программу его дальнейшего обучения». «Что?» Я сразу же развернулся к нему, подпрыгнув на месте. «Какую программу? Поэтому я не должен обращаться к Устюгову. Да меня хоть кто-нибудь когда-нибудь будет ставить в известность о моей судьбе и моем будущем, или так и будет продолжаться до самой смерти? Пошли, я не скажу куда, но тебе должно понравиться. Нет уж, господа наставники, меня это совершенно не устраивает. Нужно пересмотреть условия наших взаимоотношений». «Дмитрий, выйди», — холодно приказал мне Лазарев. Я упрямо покачал головой. Почему-то сейчас ничего не болело, только злость начала зарождаться где-то в груди рядом с источником. Я, конечно, понимаю, что еще никто и от моего мнения ничего не зависит, но вроде бы заслужил, чтобы меня хотя бы в известность ставили. «Дмитрий, не заставляй меня просить дважды. Выйди, закрой дверь и возвращайся к своим делам, если таковые у тебя имеются. Завтра Иван Михайлович озвучит тебе на занятиях, к каким выводам мы пришли». «Но...» Возразить еще раз мне не позволили. Гришка нахмурился и сделал замысловатый жест рукой, после чего я оказался стоящим в коридоре. Дверь захлопнулась у меня перед носом, едва не приложив по лицу. Пнув ее пару раз, я развернулся и пошел к порталу, ворча сквозь зубы. «Ну и ладно, ну и пускай. Подумаешь, мою судьбу будут обсуждать и что-то решать. Это и без меня можно сделать, делов-то». Злость прошла. Пришла обида, причем на самого себя, на то, что такой слабый и ничего не могу сделать этим самовлюбленным, напыщенным и дальше по списку. Выйдя из портала, я направился прямиком ко входу в помещение второго факультета, благо идти было недалеко. Меня отвлек звонок телефона. В последнее время я носил его с собой постоянно и тщательно следил за тем, чтобы он был включен. Очередную порцию нотаций от Гомельского я вряд ли еще раз вынесу. Они у него очень продуманные, нудные и слишком долгие, чтобы проникнуться и больше не повторять своих ошибок. «Слушаю», — ответил я, останавливаясь прямо посреди коридора, не дойдя до гостиной второго факультета каких-то пары десятков метров. «Дмитрий Александрович?» — я закатил глаза, услышав голос Гомельского. «Поднимитесь в кабинет директора, мне нужно предоставить вам несколько бумаг на подпись. Это не займет у вас много времени». «Через 5 минут буду», — пробурчал я и, развернувшись, побрел в направлении кабинета Троицкого. Это было впервые после того, как в первый учебный день мой поверенный лично приехал в школу. Обычно все мелкие дела решали со мной его помощники, преподающие мне основы экономики. Они же медленно и скрупулезно вводили меня в семейный бизнес. Пока в голове была только каша, но и она постепенно начала размазываться по черепной коробке, впитываясь в мозг и постепенно усваиваясь. И что уж тут, наши занятия становились с каждым разом все более продуктивными. Мне даже начало нравиться разбираться в вещах, о которых я еще несколько месяцев назад имел весьма смутное представление. Крестного, как и в прошлый раз, в кабинете не было, а на его месте с величественным видом сидел Гомельский. «Дмитрий Александрович, день добрый. Извините, что прибыл без предварительного звонка, но возникла некоторая непредвиденная ситуация, и она без вас разрешиться не может», — он указал на стул, стоящий напротив него. «О последних делах, которые вел Александр Юрьевич, вам пока неизвестно по причине отсутствия специфических знаний, но основные моменты вы понять вполне способны. В подробности вдаваться не буду. Просто скажу, что эта очень сложная многоходовая схема была разработана Наумовым за полгода до его смерти. Завершить начатое он по понятным причинам не успел, но операция вступила в заключительную фазу, так сказать, поэтому окончательное решение вы будете принимать самостоятельно. Ознакомьтесь, пожалуйста. Здесь описаны ключевые точки. Я постарался изложить все на бумаге как можно подробнее для вашего лучшего понимания. Последние страницы — официальный документ. Подписав его, вы поставите одну из нескольких точек в этой замысловатой схеме». Я нахмурился и взял протянутую Гомельским пухлую папку. Почему-то меня его слова совершенно не порадовали. Явно что-то происходило, и до сегодняшнего дня меня в курс этих дел не вводили. Значит, произошло что-то действительно экстраординарное. Когда Гомельский говорил, что встреча с ним не займет много времени, он явно лукавил. Я только вчитывался и пытался разобраться в запутанной финансовой схеме пару часов, может, даже больше. Но чем больше я вникал, тем сильнее охреневал от прочитанного. Другого определения всему этому я не находил. «Это что, шутка?» Когда я ознакомился с официальным документом, то перевел взгляд на Гомельского. Поверенный все это время занимался какими-то своими делами, не обращая на меня внимания. «Что именно вам непонятно, Дмитрий Александрович?» Он оторвался от очередного документа, с которым работал, и перевел на меня вопросительный взгляд. «Как вы вообще согласились на подобное?» — спросил я, теперь понимая враждебность ко мне многих представителей моего факультета. Хорошо, что основных родов, попавших под удар Александра Наумова, в школе в этот период не было, иначе меня бы точно прирезали, где-нибудь накинувшись толпой. «Это основной постулат крупного бизнеса», — спокойно ответил Гомельский. «Кто сильнее, тот получает все, и ничего личного. Что касается вмешательства Первого имперского банка в эту схему на стороне вашего отчима, то это было выгодно вашей семье, Дмитрий Александрович, даже несмотря на то, что большая часть получившейся итоговой суммы вам не принадлежит. Мы держим руку на пульсе, и все колебания рынка просчитываем задолго до того, как они начнутся. Мы имперский банк, Дмитрий Александрович». А все те, на кого открыл охоту Александр Юрьевич, нашими клиентами не являются и всегда находились в оппозиции императорам. «Если я это подпишу, то, как я понимаю, финансовая империя Гараниных окончательно рухнет. и вместе с Гаранинами существенно пошатнется положение еще трех родов, связанных с Георгием Гараниным финансовыми обязательствами. Я смотрел на бумаги, пытаясь не думать о том, что фактически держу в руках судьбу четырех весьма сильных и влиятельных родов. «Это всего лишь бизнес, Дмитрий Александрович», — Гомельский смотрел на меня, не мигая. «Никто не виноват, что эти люди плохо подготовились к удару судьбы». «А Роман об этом знает?» — задал, наверное, я самый неуместный в данном случае вопрос. Но лично для меня в настоящий момент этот вопрос был самым важным. «Не имею ни малейшего понятия», — все так же равнодушно ответил Гомельский. «Но что-то мне подсказывает, что да, он в курсе того, что сейчас происходит с делами его рода. Кстати, вы не знаете, как с ним связаться?» «Нет, не знаю», — честно ответил я, и замер, глядя на документ, как на ядовитую змею. Теперь мне стало понятно, о чем именно так долго говорили Ромка с отцом на новогодних каникулах. Саше не слишком понравилось отношение Гоши к сыну, да и угрожал тот мне все-таки зря. Может, еще чего сделал необдуманного. Таким своеобразным и оригинальным способом отец решил преподать урок на примере Гоши, как именно нужно вести дела с тем, от кого напрямую зависит твое благосостояние. Не просто же так отец тогда обмолвился, что его знают как очень жесткого и жестокого бизнесмена. Теперь я это в полной мере смог прочувствовать и, наконец, осознать. Похоже, Полянский, Смирнов и Абрамов еще раньше испытали на себе недовольство Александра Наумова. Или Гомельский прав, и это всего лишь бизнес, и нужно заранее просчитывать возможность остаться без дома, и если повезет, то хотя бы в трусах. «Если я остановлю процесс банкротства и выкупа активов Гаранины, чем это обернется для нас лично?» — наконец спросил я, поднимая глаза на своего поверенного. «Практически ничем. Убытки, конечно, будут, но не критичные», — пожал плечами Гомельский. «Все изначально планировалось таким образом, чтобы основные дивиденды получить в самом начале акции, сыграв на нестабильности рынка. Сейчас идет окончательный этап операции, направленный на лишение рода Гараниных, даже призрачного шанса вернуть потерянное. Даже не знаю, чем глава рода так разозлил вашего отца. Обычно он всегда останавливался». Но в данном случае изначально решил довести дело до полного краха. «Ему не понравились какие-то личностные качества Гаранина», — пробормотал я, снова уставившись в документ. «Ну что же, так тоже иногда бывает», — развел руками Гомельский. «И да, если все остановить именно сейчас, то через 2-3 года Георгий Гаранин сможет вернуть без особого труда большую часть того, что потерял. Конечно, если пересилит свои... личностные качества и подойдет к процессу с холодной головой. Вы должны были увидеть, что сохранять основные предприятия и интегрировать их в ваш бизнес цели не стояло. Все в конечном счете уйдет с молотка. Это переломный момент, и сейчас вам нужно определиться, выходить на финишную прямую или нет. Мы не планировали, что обвал на рынке произойдет именно сегодня. Признаю, здесь был небольшой просчет с нашей стороны». «Изначально мы прогнозировали, что это случится перед Новым годом. Что-то произошло, о чем мы не знаем, и что по какой-то причине не просчитали. Мы как раз разбираемся с этим феноменом». «Я правильно понял, основная часть вырученных средств упадет на личный счет Романа Гаранина, и его отец не будет иметь к ним допуска?» — спросил я, беря в руки ручку. «За вычетом наших процентов, комиссий и налогов», — ответил Гомельский. «И нет, к этим счетам Георгий Гаранин никакого допуска иметь не будет. Как я уже говорил, он не является клиентом нашего банка, и мы очень редко идем на уступки подобного рода. Только с полного и юридически заверенного одобрения своих клиентов». Я еще немного подумал, после чего поставил заковыристую подпись в конце документа. «Надеюсь, Гаранин-старший все-таки не сможет добраться до этих счетов. Зато теперь мне понятно, какие именно проблемы с отцом возникли у Ромки». «Но это решаемо. Если Гоша не полный идиот, через полгода-год ему будет выгоднее сбежать из страны, спасаясь от кредиторов. Так он хоть сумеет унести с собой остатки былой роскоши. Это выгоднее, чем оставаться здесь и продолжать третировать собственного сына. Если, конечно, Ромка не сломается и не вернет ему вполне законно отжатое Наумовыми». «Хорошо», — улыбнулся своей фирменно-хищной улыбкой Гомельский, забирая у меня документы из рук. «Я в вас не разочаровался, Дмитрий Александрович. До скорой встречи». И он быстро собрал свои документы и вышел из кабинета директора, оставив меня в гордом одиночестве. Я не стал дожидаться Славу и ушел из кабинета вслед за поверенным.